Можно просто не допускать разных неприятных эпизодов. Конечно. Поверьте, что со мной молодые люди всегда ведут себя более чем корректно. Кинув взгляд на свою собеседницу, я охотно поверила. А она продолжала многозначительным тоном. Не всегда найдутся девушки, за которыми они ухаживают. А каково нам смотреть на это? Тут вошли манекенщицы. «Ах, Агнесса, посмотрите, вот то флорентинское платье. Ну, что скажете?» Платье оказалось одновременно претенциозным и слащавым. Все в цветочках и бантиках, и называлось не более, не менее, как Боттичелли. «Ну, а на Пасху?» — не вынималась болтунья. «Если не ошибаюсь, у вас поместье Варделло у моего старшего брата. Вилла, которая досталась ему от первой жены. Ах, чудесно! А вот посмотрите, в таком платье я была у вас на балу. Впрочем, на Пасху там должно быть собачий холод». Я повернулась к ней всем корпусом, чтобы она лучше расслышала мои слова. «Да, а так как северные пляжи мне не особенно рекомендованы, почему?» Они, очевидно, действуют на нервную систему. Вот, взгляните на это платье. Видите, темно-розовое. Оно мне тоже очень нравится. Очень миленькое. Нет, нервы мои выносят тамошний климат. Но ведь вы знаете, что для слабых легких он слишком суров. А разве у вас слабые легкие? Пока что в полном порядке, но я предпочитаю избегать. О, лишняя предосторожность никогда не помешает. Она помолчала с минут. Скажите, это потому, что в вашей семье есть предрасположение? В моей семье нет. Хотя, возможно, у Валентина. И я потеряла сестру, совсем еще девочку, которая умерла от злокачественной пневмонии. Но пусть это будет между нами, Анна-Мария. Но ведь вы сами знаете, каковы люди. Такого наговорят, что и не обрадуешься. Да и вообще наша ветвь от бабуси почти не затронута. А разве нам не покажут платье для послеобеденных визитов? А ваш кузен, Агнес, какой? Ксавье? Да. А что именно? У него есть... Он тоже предрасположен? О, он выздоровел. Выздоровел? Иначе, вы сами понимаете, он бы сюда не вернулся. Откуда не вернулся? Из Швейцарии? Да, из Давос. Подождите. Я что-то вас не понимаю. Мне называли другое место, называли деревушку, верно. В течение 3 лет Ксавье жил в шале в соседней долине. А до этого? Значит, он все-таки был в Давосе? В санатории? Ну, конечно, Анна-Мари. Воцарилось молчание, которое нарушила Анна-Мари Мортье, бросив: «А я и не знала». В следующую субботу, спустившись к завтраку, я не обнаружила за столом ни дяди Теодора, ни тети Эммы. «Они уехали в Солони», — объяснила мне мама. «Охотиться. Отправились нынче утром на машине Симона. Он их и обратно доставит». И мама добавила слащавым голосом: «А тебе не хотелось бы поехать, мое золотко?» «Хотя нет, что я, ты не любишь охот. Слишком ты у нас чувствительная и добрая». «А много народу туда съехалось?» — спросила я. «Человек 10. Все деловые знакомства. Ты с ними не встречаешься. Да, кстати, там отец твоей подружки Анны-Мари. Дядя не видал его уже с неделю и пригласил с собой». «А когда вернутся дядя Теодор и тетя Эмма?» «Не раньше понедельника, а то и позже». Они приехали в воскресенье вечером, унылые-приунылые. Оба в сопровождении Симона прошли прямо к бабусе. Мама, которую они из пригорода Парижа